Часть первая. Побег. Сын. На планете Земля, в городе Москве, недалеко от метро Шаболовская, в отремонтированной пятиэтажке находится удивительное место. Если бы я не считала действия рамочников, отыскивающих с помощью двух рогаток воду под землей или участок для будущего храма натуральным шарлатанством, то сказала бы, что моя кухня – счастливым образом попала на источник земной благодати. В углу кухни, совершенно не гармонируя с остальной мебелью, стоит старое кресло. Потертая обивка целомудренно прикрыта наброшенным пледом. Случается, гость плюхается в мое кресло, вызывая у меня такой же душевный дискомфорт и смущение, как если бы он попросил поносить мое нижнее белье. Когда, придя с работы, или утром, едва разлепив веки, я сижу в кресле и пью крепчайший кофе, мир перестает меня волновать. Войны, землетрясения, террористические акты, дрязги на работе, скандальные соседи, гололедица, жара, безденежье. Все мимо. Проблемы, которыми я утыкана, как дикобраз с иголками, отпадают. Дикобраз без иголок, наверное, похож на заурядную свинью. Пусть. Внешний вид в этот момент меня тоже не заботит. Подобное психотерапевтическое место-кресло есть у многих людей. Во всяком случае, потертое кресло с наброшенным старым пледом описано во многих романах. Интересно, другие люди так же, как я, опытным путем свили себе воображаемое гнездышко? Прочла статью в женском журнале о том, как избавиться от плохого настроения и плаксивости, если вас обидел начальник, изменил муж или любимая кошка попала под трамвай. Нынешние публикации под стать времени. Раньше было время раздумий, теперь — действий. Раньше в статьях пространно рассуждали, теперь дают конкретные упражнения по избавлению от комплексов. Упражнение предлагалось следующее. Сесть на стул, закрыть глаза и снова припомнить все самые обидные, хлесткие, обжигающие слова, которые вызывают чувство собственной никчемности или растерянности, или агрессии. Вернувшись в униженное состояние, хорошенько его прочувствовав, нужно встать со стула и мысленно оставить на стуле все обидные ощущения. В искомом состоянии крайнего раздражения – уже не помню, по какому поводу. Я плюхнулась в кресло и, не закрывая глаз, воскликнула. «Да пошли вы все к чертовой бабушке! Стульев в доме не хватит оставлять на них идиотские обиды. Села и забыла. Сидю и не помню». Но сегодня магическое кресло не действует. Я забралась в него с ногами. Передо мной чашка кофе и пачка сигарет. «Пропади все пропадом». Крепкий кофе и табак мне вредны. Я беременна. В 48 лет. И без 5 минут бабушка. Последние несколько месяцев моей любимой темой в разговорах с подругами было прославление женского климакса. Отличный период. Ни тебе регулярных недомоганий и страхов запятнанной одежды, экономия денег и сплошная благодать. Я радовалась тому, что вступила в естественный возрастной период без сопутствующих горестей, депрессии, упадка сил, отливов, приливов. Живи и наслаждайся. 26 лет назад, когда я носила своего сына, в начале беременности регулярно прибегала к врачу. Он шевелится. Я чувствую. Еще рано, охлаждал мой пыл доктор. Это вы чувствуете биение брюшной артерии. Поэтому и теперь я пришла к врачу, когда моя брюшная артерия что-то уж сильно и регулярно стала пульсировать. Как же? Артерия. 18 недель. Все сроки для аборта пропущены. Он уже шевелится. Вот и сейчас. Тук-тук-тук-тук. Я смотрю на свой живот. Нисколько не вырос. Все юбки сходятся. А внутри...